Глава 9. 1. Второй раз за этот день Патрик Редферн сидел на веслах, направляя лодку в бухту эльфов. Помимо него в лодке находились Эркюль Пуаро, бледный, как полотно, держащийся за живот, и Стивен Лейн. Полковник Уэстон отправился сухопутным путем. Задержавшись, он спустился к морю как раз тогда, когда подплыла лодка. Там уже ждали полицейский констебль и сержант в штатском. Пока трое подплывших вытаскивали лодку на берег, Уэстон расспросил сержанта. «Полагаю, сэр, я смотрел каждый дюйм берега», — доложил сержант Филлипс. «Хорошо. И что вы нашли?» «Все собрано здесь, сэр. Можете сами посмотреть». На плоском камне была аккуратно разложена скудная добыча. Ножницы, пустая пачка из-под сигарет Gold Flake, 5 крышек от флаконов, несколько обгорелых спичек, 3 куска веревки, 1 или 2 газетных обрывка, часть сломанной трубки, 4 пуговицы, кость от куриной ножки и пустой флакон из-под масла для загара. Уэстон одобрительно взглянул на находки. «В наши дни довольно скромный улов для пляжа», — сказал он. «Сейчас многие, похоже, путают пляж с общественной урной. Судя по выцветшей этикетке, флакон пролежал здесь долго, как, по-моему, и большинство остальных предметов. А вот ножницы свежие, блестят и сверкают. Они не мокли под вчерашним дождем. Где они были?» «Рядом с лестницей, сэр. Как и обломок трубки». «Вероятно, кто-то выронил их, спускаясь или поднимаясь по лестнице». «Ничто не указывает на то, чьи они?» «Нет, сэр. Самые обыкновенные маникюрные ножницы. Трубка качественная и зверьско дорогая». «Кажется, капитан Маршалл говорил, что куда-то подевал свою трубку», — задумчиво пробормотал Пуаро. «Маршалла мы не рассматриваем», — заметил Уэстон. «К тому же он не единственный, кто курит трубку». Эркюль Пуаро с интересом проследил за тем, как Стивен Лейн потянулся было к карману, но затем отдернул руку. «Вы ведь тоже курите трубку, мистер Лейн, не так ли?» — любезно спросил он. Тот долго молча смотрел на него. «Да», — наконец сказал он. «О, да, трубка. Мой давний друг и товарищ». Снова сунув руку в карман, он достал трубку, уже набитую, и раскурил ее. Эркюль Пуаро подошел к Редферну. Тот стоял бледный, неподвижный. «Я рад, что ее забрали», — едва слышно произнес он. «Где ее обнаружили?» — спросил Стивен Лейн. — «Примерно там, где вы стоите, сэр», — жизнерадостно промолвил сержант. Священник поспешно отступил в сторону и уставился на место, которое только что освободил. — То место, куда был вытащен плот, подтверждает, что миссис Маршалл приплыла сюда в 10:45. Тогда был прилив, сейчас начинается отлив. — «Фотографии все сделаны?» — спросил Уэстон. — «Да, сэр». Главный констебль повернулся к Редферну. «Ну, а теперь, друг мой, где вход в эту вашу пещеру?» Патрик все еще смотрел на место, где до этого стоял Лейн. Казалось, он видит распростертое тело, которого там уже не было. Слова Уэстона заставили его очнуться. «Он вон там», — сказал Редферн. Он проводил остальных к живописному скоплению камней под скалой. Пройдя прямиком к двум большим камням, лежащим рядом, указал на узкую прямую расселину между ними. «Вход здесь». «Здесь?» — удивился Уэстон. «Похоже, человек здесь никак не протиснется». «Вы убедитесь в том, сэр, что это впечатление обманчиво. Протиснуться можно». Уэстон осторожно пролез в расселину. Она действительно оказалась не такой узкой, какой казалась со стороны. Внутри проход расширился в довольно просторную пещеру, где можно было свободно выпрямиться в полный рост. К главному констеблю присоединились Эркюль Пуаро и Стивен Лейн. Сержант Филлипс остался снаружи. В расселину проникал свет, но Уэстон захватил с собой мощный фонарь, которым осветил пещеру. «Удобное местечко», — заметил он. «Снаружи ни за что не догадаешься». Он тщательно осветил пол. Тем временем Пуаро обнюхивал воздух. Увидев это, Уэстон заметил. «Воздух здесь свежий, без запаха рыбы и водорослей. Но, разумеется, пещера находится выше верхнего уровня прилива». Однако для чуткого обоняния Пуаро воздух был не только свежим. В нем присутствовал тонкий, едва уловимый аромат. Детектив знал 2 женщин, которые пользовались такими духами. Уэстон закончил осмотр. «Не вижу здесь ничего необычного», — сказал он. Пуаро поднял взгляд на выступ в стене чуть выше уровня головы. «Наверное, имеет смысл посмотреть, нет ли там чего-либо», — пробормотал он. «Если там что-то есть, это положили туда специально», — заметил Уэстон. «И все же лучше проверить». «Мсье, полагаю, среди нас вы самый высокий», — сказал Пуаро, обращаясь к Лейну. «Можно попросить вас убедиться в том, что на этом выступе ничего нет?» Встав на цыпочки, Лейн все равно не смог дотянуться до задней стенки. Затем, увидев углубление в стене, он поставил туда ногу и подтянулся на одной руке. «Ого! А здесь какая-то коробка!» Через минуту они уже вернулись на солнечный свет и изучали находку священника. «Осторожней!» — предупредил Уэстон. «Не хватайте ее без необходимости. Возможно, на ней есть отпечатки пальцев». На темно-зеленой жестяной коробке было написано «Сэндвичи». «Похоже, осталось какого-нибудь пикника», — предположил сержант Филлипс. При помощи носового платка он открыл крышку. Внутри были маленькие жестяные баночки, подписанные соль, перец, горчица и две большие квадратные коробочки, судя по всему, для сэндвичей. Сержант Филлипс открыл баночку с солью. Она была наполнена до краев. Сняв крышку с другой баночки, он удивленно пробормотал. «А вместо перца тоже соль». В баночке для горчицы также лежала соль. Лицо полицейского сержанта стало настороженным. Он открыл одну из больших квадратных коробочек, и в ней также лежал тот же самый белый кристаллический порошок. Сержант Филлипс осторожно обмакнул в него палец и поднес его к языку. У него изменилось лицо. — Это не соль, сэр, — сказал он, и в голосе его прозвучало возбуждение. — Совсем не соль. Вкус горький. По-моему, это какой-то наркотик. Второе. «Вот вам и третий ракурс», — простонал полковник Уэстон. Они снова вернулись в пансионат. «Если в этом деле каким-то боком замешана шайка торговцев наркотиками, это открывает сразу несколько новых возможностей», — продолжал главный констебль. «Во-первых, убитая сама могла быть членом шайки. Как вы на это смотрите?» — Такое возможно, — осторожно произнес Пуаро. — А что, если она была наркоманкой? — Сомневаюсь, — покачал головой детектив. — У миссис Маршалл была отличная нервная система, великолепное здоровье, никаких следов инъекций, хотя последние ничего не доказывают, некоторые эту гадость нюхают. Нет, я не думаю, что она принимала наркотики. — В таком случае, — сказал Уэстон, — она могла наткнуться на тайник случайно. И те, кто всем заправляет, заставили ее замолчать. Вскоре мы узнаем, что это за вещество. Я отправил его Низдену. Если мы действительно имеем дело с торговцами наркотиками, эти люди шутить не любят. Он умолк, поскольку дверь распахнулась, и в комнату бодро вошел мистер Хорас Платт. Судя по виду, ему было очень жарко. Он натирал вспотевший лоб. Его громкий раскатистый голос заполнил все небольшое помещение. «Только что вернулся и услышал эту новость. Вы главный констебль? Мне сказали, что вы здесь. Моя фамилия Блад, Хорас Блад. Я могу вам чем-нибудь помочь? Хотя вряд ли. Сегодня с раннего утра я ходил под парусом. Пропустил весь спектакль, черт возьми. Единственный день, когда в этом забытом богом уголке что-то произошло, и меня здесь нет. Такова жизнь, правда? Привет, Пуаро. Я вас сразу не заметил. Значит, вы занимаетесь этим делом? Ну да, конечно, как же иначе. Шерлок Холмс против местной полиции, так? Ха-ха, Лестрейд и его команда. С радостью понаблюдаю за тем, как вы ведете сыск». Бросив якорь на стуле, мистер Блад достал портсигар и предложил полковнику Уэстону, но тот покачал головой. «Я закоренелый курильщик трубки», — улыбнулся главный констебль. «То же самое, сигареты я тоже курю, но с трубкой ничто не сравнится». «Так доставайте же свою трубку!» — с неожиданной сердечностью предложил полковник Уэстон. Блад покачал головой. «Сейчас трубки при себе нет! Но просветите меня обо всем случившемся. Пока что я слышал только то, что миссис Маршалл была найдена убитой в одной из бухт». «А в бухте эльфов», — уточнил полковник Уэстон, пристально наблюдая за ним. Однако мистер Блад лишь возбужденно спросил. «И она была задушена?» «Да, мистер Блад». «Отвратительно, просто отвратительно. Впрочем, она сама на это напросилась. Горячая штучка. Тремустат. Очень жгучая, а, мсье Пуаро? Какие мысли по поводу того, кто это сделал, или я не должен спрашивать?» «Ну, знаете, — с легкой усмешкой сказал полковник Уэстон, — вообще-то задавать вопросы полагается нам». Мистер Блад махнул сигаретой. «Виноват, виноват, ошибочка вышла. Спрашивайте». «Сегодня утром вы отправились в море на яхте. В котором часу?» «Отчалил без четверти 10. «С вами был кто-нибудь еще?» «Ни души, только я один одинешник». «И куда вы направились?» «А вдоль побережья, в сторону Плимута. Захватил с собой обед. Ветер был не ахти, поэтому особенно далеко я не уплыл». Задав еще 2-3 вопроса, Уэстон спросил. «А теперь перейдем к маршалам. Вам известно что-либо такое, что может оказаться полезным?» «Ну, я свое мнение высказал. Крайм пассионел! Могу сказать вам только то, что это был не я. Прекрасная Орлена на меня даже не смотрела. Мне тут ловить было нечего. У нее был свой голубоглазый мальчик. Если хотите знать мое мнение, маршал начинал открывать глаза». «У вас есть какие-либо свидетельства этого?» «Видел, как он пару раз бросил на молодого Редферна угрюмый взгляд. Темная лошадка этот маршал. Вроде бы такой кроткий и тихий, словно полусонный. Но в Сити у него совершенно другая репутация. Я кое-что о нем слышал. Его чуть не привлекли к суду за оскорбление. Причем тот тип провернул весьма грязное дельце. Маршал ему доверял, а тот надул его по полной, насколько я знаю, очень грязное дело. Маршал отправился разбираться с этим типом и чуть его не убил. Тот не стал подавать иск. Испугался того, что может всплыть. Я выложил вам все как есть». «Значит, вы не исключаете, — сказал Пуаро, — что капитан Маршал мог задушить свою жену?» «Вовсе нет, никогда не говорил ничего подобного. Просто дал вам понять, что с ним порой случаются вспышки ярости». «Мистер Блад, — сказал Пуаро, — есть основания считать, что миссис Маршал сегодня утром отправилась в бухту эльфов, чтобы встретиться там с кем-то. У вас есть какие-нибудь мысли относительно того, кто это мог быть?» «Это не догадка», — мистер Блад подмигнул. «Это твердая уверенность. Редферн?» «Это был не мистер Редферн». Мистер Блад слегка опешил. «Тогда не знаю», — растерянно произнес он. «Нет, даже никаких мыслей нет». Частично придя в себя, он продолжал. «Как я уже говорил, это был не я. Даже не надейтесь. Так, дайте-ка сообразить. Это был не Гарнер, жена не спускает с него глаз, старый козел Барри, ерунда, и вряд ли это был священник, хотя, скажу вам, я видел, как этот преподобный пялится на миссис Маршал. Сплошное святое негодование, но в то же время взгляд замечает все изгибы фигуры, как вам это нравится. Эти священники по большей части лицемеры. Вы читали о случае, который произошел в прошлом месяце? Священник и дочь церковного староста. Это многим открыло глаза». Мистер Блад фыркнул. «У вас нет ничего интересного, что вы могли бы сообщить нам?» — холодно спросил полковник Уэстон. Мистер Блад покачал головой. «Нет, ничего стоящего». Помолчав, он добавил. «Полагаю, это вызовет большой шум. Пресса набросится на дело, как на горячие пирожки, и в будущем у веселого Роджера уже не будет той высокомерной избранности. Вот уж воистину веселый Роджер, только веселье тут, кот наплакал». «Разве вам не понравилось отдыхать здесь?» — негромко спросил Пуаро. Красное лицо мистера Блатта покраснело еще больше. — Скажу вам прямо, нет, не понравилось. Ходить под парусом здесь хорошо, места живописные, обслуживание и кухня приличные, но здесь совсем нет дневных развлечений, если вы понимаете, что я имею в виду. Я хочу сказать, мои деньги ничуть не хуже, чем деньги других людей. Мы здесь, чтобы получать удовольствие. Так почему бы не собраться всем вместе и не получать удовольствие? Какие-то обособленные кружки, все сидят, каждый сам по себе, и только ледяным тоном. Доброе утро, добрый вечер. Да еще какая сегодня чудесная погода. Никакого наслаждения жизнью. Одни самодовольные куклы. Мистер Блад остановился. Теперь он был уже багровым и, снова терев пот со лба, виноват произнес. Не обращайте на меня внимания, я сам не свой. Третье. И что мы думаем о мистере Блатте? Спросил Эркюль Пуаро. Что вы о нем думаете? Усмехнулся полковник Уэстон. Вы знаете его лучше, чем я. У вас в английском языке есть много выражений, как нельзя лучше описывающих его, тихо произнес Пуаро. неотесанный чурбан, выскочка, человек, сделавший себя сам. Мистер Блад, как вам больше нравится, трогательный, нелепый, вульгарный? Все определяется точкой зрения. Но мне кажется, тут есть кое-что еще. И что же? Подняв взгляд к потолку, детектив пробормотал. Мне показалось, что он нервничает. Четвертое. Я засек время, — доложил инспектор Колгейт. От пансионата до лестницы, спускающейся в бухту эльфов, 3 минуты. Это если идти спокойным шагом до тех пор, пока виден пансионат, после чего нестись со всех ног. Уэстон удивленно поднял брови. Это быстрее, чем я полагал. Спуск по лестнице на берег занимает 1 минуту и 3/4. Подъем те же самые 2 минуты, проверял констебль Флинт. Он спортивный парень. Если же идти обычным шагом и спускаться не спеша, на все потребуется 1/4 часа. Полковник кивнул. «Мы должны разобраться еще кое с чем», — сказал он. «Речь идет о трубке». «Блад курит трубку, как и маршал, как и священник. Редферн курит сигареты, американец предпочитает сигары. Майор Барри вообще не курит. У маршала в номере 1 трубка, у Блата 2, у священника 1. По словам горничной, у маршала 2 трубки. Другая горничная не слишком толковая и не знает, сколько трубок у других. Неопределенно говорит, что видела у них в номерах 2, а может быть 3. Уэстон снова кивнул. Ну, что-нибудь еще? Я проверил прислугу, похоже, все чисты. Генри бармен подтверждает заявление маршала насчет того, что тот видел его без 10:11. Уильям, работник на пляже, почти все утро чинил лестницу, ведущую от пансионата к скалам. Похоже, он также ни при чем. Джордж размечал теннисный корт, а затем сажал растения рядом с обеденным залом. Никто из них не смог бы увидеть того, кто шел на остров по дамбе. — И когда с дамбы ушла вода? — Приблизительно в 9:30, сэр. Уэстон подергал ус. — Возможно, кто-то все-таки попал на остров этим путем. В деле появился совершенно новый ракурс, Колгейт. Он рассказал про коробку для сэндвичей, обнаруженную в пещере. 5. Раздался стук в дверь. — Войдите, — пригласил Уэстон. Это был капитан Маршалл. — Я могу узнать, как мне быть с похоронами? — спросил он. — Думаю, предварительное расследование мы проведем послезавтра, капитан Маршалл. — Благодарю вас. — Прошу прощения, сэр, — сказал инспектор Колгейт. — Позвольте вернуть вам вот это. Он протянул 3 письма. Кеннет язвительно усмехнулся. — Полиция проверяла, с какой скоростью я печатаю на машинке. Надеюсь, теперь я чист перед вами. — Да, капитан Маршалл. Полагаю, теперь мы с чистой совестью можем выдать вам полное алиби, — вежливо подтвердил полковник Уэстон. — На то, чтобы напечатать эти листы, требуется никак не меньше часа. Больше того, горничная слышала, как вы стучали на машинке до 10:55, а другой свидетель видел вас в 11:40. — Вот как? — пробормотал капитан Маршалл. Все это как нельзя кстати. — Да, мисс Дарнли заглянула к вам в номер в 11:40. Вы были настолько поглощены работой, что не заметили ее появления. Лицо Кеннета стало бесстрастным. — Мисс Дарнли так утверждает? Он помолчал. — На самом деле она ошибается. Я все-таки видел ее. Хотя она, вероятно, об этом и не догадывается. Я видел ее в зеркале. — Но вы не прервались? — пробормотал Пуаро. — Нет, — кратко ответил маршал. — Я хотел побыстрее закончить. Помолчав, он резко спросил. — Я больше ничем не могу вам помочь? — А нет, спасибо, на капитан маршал. Кивнув, тот вышел. — Итак, нам приходится окончательно списать со счетов нашего самого вероятного подозреваемого, — вздохнул Уэстон. — О, а вот и Низден. Вошедший врач не скрывал своего возбуждения. Вы прислали мне на анализ самую настоящую смерть. Что это такое? Что это такое? Это гидрохлорид диаморфина. Вещество, которое обычно называют просто героин. Инспектор Колгейт присвистнул. Так, кажется, дело тронулось. Положитесь на мое слово. В основе всего лежит этот наркотик.